те июньские дни 1994 года, когда полемика моя с прокуратурой находилась в самом разгаре, страсти кипели и обстановка была накалена, я, может быть, и мог бы усомниться в правильности своих действий, тем более, что помешать объективному расследованию я в действительности меньше всего хотел. Но сегодня, когда прошло 20 лет, я вправе спросить, если мои подозрения в сокрытии материалов были беспочвенны и оскорбительны, то где же они, опубликованные результаты расследования моей версии? Почему о выводах после ее проверки мы так и не узнали? Или где другая версия, любая, по которой бы собран был доказательный материал? А самое главное, где они, конечные результаты работы Генпрокуратуры? Увы, ни о каком другом расследовании, продвинувшемся достаточно далеко, общественность так и не услышала. И это сегодня дает мне основание полагать, что не так уж надуманы были мои претензии к официальному ведомству, должному по-настоящему, а не для галочки, заниматься поисками пропавших российских граждан. В обсуждении проблемы возобновления поисков приняли участие и другие средства массовой информации. Большинство из них просто поместили официальные ответы соответствующих инстанций и ведомств. Так поступил, в частности, «Российская газета», опубликовавшая 17 июня материал «Вымыслы мешают делу». Центр информации и общественных связей Генеральной прокуратуры сообщил в нем, что прокуратура Российской Федерации не прекращала работу по выяснению обстоятельств исчезновения в Югославии российских журналистов Нагина и Куренова. Вся собранная информация, начиная с 1991 года, тщательно изучалась и проверялась. Она по сей день хранится в Генеральной прокуратуре, как, впрочем, и все аудио- и видеозаписи. Поэтому заявления некоторых лиц об уничтожении ряда материалов являются досужими вымыслами. В то же время ряд изданий в мае-июне 1994 года поместил и статьи, выдвигающие иные версии случившегося. Чаще всего они полемизировали с нашим видением случившегося, отрабатывая, опять же, хорватский след, и тем вольно или невольно подтверждали, что именно вопрос о национальной принадлежности преступников ставится во главу угла. К тому же, как становилось понятно, главное, что вменялось мне в вину после интервью в «Известиях», это то, что я назвал вещи своими именами. Трагедию трагедией, а убийство убийством. Вот что писал в материале «Истины сенсации дороже», опубликованном газетой «Труд» 1 июня 1994 года, корреспондент и Тартас в Белграде Кондрашов. За неполные 3 года, прошедшие с момента пропажи Виктора и Геннадия, я выслушал от разных людей десятки версий, серьезных, сомнительных и просто нелепых. Но их объединяла общая забота о раскрытии тайны и понятная доля сомнений в трагическом исходе. Ни в одной не было самоуверенной констатации смерти. Не оспаривая выводы приезжавших в Костаницу нескольких следственных групп нашей Генпрокуратуры, я все же хочу привести другую версию, к которой пришли на раннем этапе расследования члены группы поиска при российском посольстве. Ее суть сводится к тому, что Нагин и Куриной не выезжали из этого городка, а были задержаны там хорватскими военными властями. Ведь наряду с показаниями хорватских пленных из Костаницы, уверявших, что Нагин и Куриной выехали 1 сентября из города, были и другие свидетели. Они заявляли, что после съемок хорватских оборонительных позиций, разрешенных младшими офицерами, наши тележурналисты были задержаны по подозрению в шпионаже высшими хорватскими чинами. А потом на «Опеле» Нагина несколько дней разъезжали по окрестным дорогам хорватские гвардейцы. Вот их-то в этой машине и обстреляли сербские ополченцы. Были и сообщения местных жителей о том, что Нагина и Куринова 10 или 11 сентября видели в грузовике хорватской полиции, уезжавшем в сторону Загреба из соседнего с Костаницей городка Дубица. Там и затерялся окончательный их след. К сожалению, война разметала людей по разным углам, многие погибли. Уже и не найдешь свидетелей, да и не так просто заставить людей свидетельствовать по такому делу. Но если в материале Мукусева говорится об устранении коронного свидетеля Стева Бароевича сербами, то почему нельзя предположить устранение посвященных в эту трагическую историю с хорватской стороны или приказ молчать со всеми вытекающими последствиями за его нарушение? а тот человек, который рассказывал подробности о гибели Нагина и Куренова, мог лишь назваться Боровичем, будучи на самом деле подставным лицом. В этом почти уверен ведущий расследование прокурор Вячеслав Исаенко, с которым я беседовал после его последней поездки в Крайну. Ну а если уж говорить о принесении истины в жертву интересам большой политики, то в некоторых кругах белградской интеллигенции существует прямая антитеза версии Мукусева. По ней Нагина и Куренова убили хорваты, а российское посольство скрыло этот факт, чтобы облегчить последующее признание России независимости Хорватии. Где истина, где догадка, а где просто вымыслы? Все могло случиться в нынешнее лихолетие на Балканской земле. Но проехав по крайней незадолго до моих исчезнувших коллег, я абсолютно убежден в одном. Сербы не могли преднамеренно расстрелять русских журналистов. Несмотря на собственные жертвы и несчастья, в Сербии всколыхнулась в то время мощная волна сочувствия в связи с исчезновением Нагина и Куренова. В посольство звонили ежедневно десятки людей с предположениями, советами, подсказками. Кроме того, крайнские сербы просто не могли бы скрыть факт расстрела и последующей манипуляции с машиной и останками журналистов из-за присутствия нежелательных свидетелей. Ведь в каждом селе вокруг Костайницы минимум 20% населения составляли хорваты или мусульмане. Замечу, что скрыть факт расстрела и манипуляции с машиной убийцы и не смогли. Покореженный «Опель» свидетельствовал сам за себя, а по поводу произошедшего с Витей и Геной нашлись другие свидетели. Что же касается того аргумента, что сербы не могли преднамеренно расстрелять русских журналистов, это я уже проходил. Старинный хорватский след, отработанный и отвергнутый посольством, вновь давал о себе знать. Однако самую широкомасштабную кампанию развернула против выводов нашей комиссии и меня лично газета «Комсомольская правда». Уже на другой день после выхода публикации в «Известиях», то есть 25 мая, это издание опубликовало материал «По следам одной сенсации», в котором меня неожиданно обвинили в том, что я якобы точно знаю, что произошло в тот уже далекий трагический день на дороге под Костайницей. При этом, уверяя, что дело весьма сложное, и надо дождаться выводов прокуратуры, исчезновение Нагина и Куренова без всяких экивоков называлось в публикации гибелью. Во вчерашнем номере «Известий» появилась сенсация. Бывший взглядовец и депутат Верховного Совета Владимир Мукусев заявил, что точно знает, кто в сентябре 91 года убил тележурналистов Виктора Нагина и Геннадия Куренова, работавших в Югославии. В трагедии однозначно обвинена сербская сторона. Сделан и далеко идущий вывод. Все это время правда скрывалась только для того, чтобы не нанести ущерба нашей политике на Балканах. В общем, удар, как говорится, наотмашь. Но мы, в свое время также предпринявшие расследование гибели наших коллег, от этого удара оторопели. Ведь, как нам пришлось убедиться, дело это весьма сложное, и точку в нем может поставить только профессиональное следствие. Мы связались по телефону с корреспондентом телекомпании «Останкино» Владимиром Соловьевым, который вместе с нами занимался поиском погибших журналистов, и попросили его высказать свое мнение. В сентябре прошлого года в одном из отдаленных районов Боснии мы действительно сняли интервью с человеком, представившимся как Стево Борович, который за определенную сумму в твердой валюте рассказал нам версию с некоторыми неточностями, изложенную теперь во вчерашней известинской статье. Действительно, через несколько дней после интервью этот человек при странных обстоятельствах был убит, пуля большого калибра разнесла ему голову. В то время шел уже второй год поисков Виктора Нагина и Геннадия Куренова, и нашей съемочной группе, прошедшей за это время вместе со следователями многие тысячи километров по боснийским дорогам, довелось уже выслушать десятки не менее убедительных версий исчезновения и гибели наших предшественников. Мы видели, какой страшной болью в семьях Виктора и Геннадия отзывались каждый раз поспешные публикации наших падких на сенсации коллег-журналистов, смакующих все новые варианты гибели Нагина и Куренова. Версия убитого Стева Боровича по журналистским меркам тянула, конечно, на сенсацию. Однако, по многим пунктам она все-таки требовала проверки. Не совпадали некоторые детали, не было главного информации о возможном месте захоронения журналистов. Поиски этого места в районе Костанницы, не успев начаться, прервались, так как возглавлявший в то время следственную группу депутат Верховного Совета Владимир Мкусев узнал, что он уже не депутат, и, бросив все, улетел в Москву подыскивать себе новое место работы. Для завершения следствия группа из российской прокуратуры должна была приехать в Костанницу еще раз. И совсем не из-за возможности испортить отношения с сербами мы решили не делать из интервью со Стево Боровичем сенсации. Сенсаций было уже слишком много, и чтобы не навредить следствию, нужно было дождаться окончательных выводов прокуратуры. Нужно было просто подождать, но у двух наших коллег, видимо, не выдержали нервы. Бывший взглядовец и народный депутат Владимир Мкусев и бывший сапкор РИА Новости в Югославии, а ныне замминистра печати Сергей Грызунов, неожиданно опережая друг друга, рассказали всем свои весьма схожие версии, определив их как единственно правильные. Причем произошло это как раз в день отъезда следственной группы в Костанницу для сбора дополнительной информации, которая, возможно, и могла поставить в этом трагическом деле точку. Теперь, когда в одной из уважаемых российских газет президент самопровозглашенной Республики Сербско-Крайна Милан Мартич обвинен в организации убийства наших коллег Виктора Нагина и Геннадия Куренова, перед двумя следователями прокуратуры и российским консулом, которые находятся сегодня на территории Крайны, могут захлопнуться все двери. Это значит, в случае подобной реакции руководства Республики Сербская Крайна не будут найдены захоронения, следствие не будет завершено, семьи не получат пенсии. Не исключено, что и жизнь членов следственной группы, работающих сейчас в прифронтовой зоне, может оказаться в опасности. Могут бесследно исчезнуть последние оставшиеся в живых свидетели. Охождение по трупам коллеги – не лучший способ достижения популярности. Я не стану сейчас комментировать заново этот текст. Лучше приведу здесь письмо, которое я написал сразу по горячим следам ее руководителю. Главному редактору газеты «Комсомольская правда» господину Фронину. Господин Фронин, мне представлялось, что каждая публикация в авторитетной и уважаемой газете, во-первых, должна быть подписана автором. Во-вторых, выводы ее должны соответствовать действительности, а в-третьих, не наносить оскорбления тем, чья та или иная публикация им не по душе и не совпадает с их точкой зрения. 25 мая 1994 года на 7-й странице в вашей газете была опубликована заметка под названием «По следам одной сенсации». Мне представляется, что ваша газета стремится создать провокационным образом вокруг меня недоброжелательное отношение общественности. Вместе с тем, все, что указано в моем интервью, свидетельствует только лишь о том, что необходимо создать правительственную комиссию и, наконец, решить, кто же должен нести ответственность за гибель Виктора Нагина и Геннадия Куренова, семьи которых вот уже скоро 3 года из-за бездействия правоохранительных органов не получают никакого материального обеспечения, хотя в каждой семье есть малолетние дети. Вне зависимости от того, бывший ли я взглядовец и депутат Верховного Совета, я человек, журналист, нравственная позиция которого не дает мне права молчать. Я дал интервью газете «Известия» по поводу собранного членами комиссии, которую я возглавлял, материала, и тем самым получил возможность сдвинуть эту историю с мертвой точки. Иного пути у меня не было, поскольку единственно правильно замечено в статье «Я бывший взглядовец и бывший депутат», то есть человек, не обладающий никакой реальной властью. Из публикации непонятно, что означает во втором абзаце комментария фраза «Но мы в свое время также предпринявшие расследование оторопели». Кто эти «мы»? И как эти «мы» узрели в моем интервью намерение нанести ущерб нашей политике на Балканах? В моем интервью был назван предполагаемый убийца на основании тех доказательств, которые были собраны представителями прокуратуры, посольства и мной. Опубликование этой заметки в газете носит провокационный и оскорбительный характер в мой адрес и причинило мне труднопоправимый моральный ущерб. В заметке меня обвинили в том, что я бросил все и улетел в Москву подыскивать себе новое место работы. А это ложь. Я вынужден был уехать, так как в связи с указом президента номер 1400 от 21 сентября 1993 года я утратил статус депутата и был обязан покинуть страну. Группа же продолжала работу еще почти в течение месяца. Я ехал в Белград для продления командировок членов комиссии, а вез меня Владимир Соловьев. Утверждение в заметке с ссылкой на Соловьева, что нужно было просто подождать, абсурдно, ибо комиссия работала в сентябре 93 года, спустя 2 года после исчезновения журналистов. Мое интервью было опубликовано 24 мая 94 года, спустя 9 месяцев без различия к судьбе журналистов и глубокого молчания правоохранительных органов. Если Владимир Соловьев действительно сообщил «Комсомольской правде», что решили не делать из интервью со Стэ Боровичем сенсации, чтобы дождаться окончательных выводов прокуратуры, то он ошибся, ибо на самом деле пленка с интервью была немедленно изъята контрразведкой, а журналистам было приказано молчать. Провокационный смысл заметки очевиден еще и потому, что в ней намеренно искажен смысл моего интервью. Мной было сказано: «Ответ знают только в окружении Милана Мартича. Я могу высказать лишь свою версию». А в заметке указано, что президент самопровозглашенной Республики Сербская Крайина Милан Мартич обвинен в организации убийства наших коллег. Все изложенное выше – это только то, что лежит на поверхности и во что не нужно вникать, будучи информированным в обстоятельствах гибели журналистов. Почти 3 года прошло с их исчезновения, и все, что можно было сделать по горячим следам, уже упущено. Публикация этой провокационной и оскорбительной заметки причинила моральный ущерб семьям погибших и мне, а кроме того, она оправдывает бездействие и необъяснимое безразличие к судьбам граждан России, пропавших за рубежами страны. Направляя вам это письмо, прошу опубликовать его в вашей газете и в комментариях к письму принести мне извинения. Владимир Мукусев. В ответ я получил целый град новых, опубликованных в «Комсомольской правде», недружелюбных материалов. Так, В. Горлов в статье «Расстрелянная надежда», она вышла с подзаголовком «Взгляд некогда популярного телеведущего оказался недобрым». Полемизируя с версией нашей комиссии, упрекал меня в том, что я не просто ранил, убил. Веру жен Нагина и Куренова, последний шанс узнать правду – и почти 100% сам ход следствия, а также в том, что мой рассказ в «Известиях» был всего лишь попыткой вернуть интерес к своей подзабывшейся персоне, получить сенсацию в соседстве со своей фамилией. 31 мая 1994 года. А 21 июня в «Комсомолке» опубликовали интервью с прокурором Вячеславом Исаенко, который утверждал, что в результате моего выступления в «Известиях» их следственная группа, снова отправившаяся в Костайницу, не выполнила программу, которую намечала. Нам было поставлено жесткое условие – никаких передвижений без оповещения местных военных. Мы постоянно ощущали за собой контроль и потому не имели возможности встретиться, с кем было необходимо. Собственно, наша комиссия тоже работала в Костайнице под постоянным контролем, что не помешало нам встретиться со свидетелями. При этом Исаенко впервые открыто признался в этом интервью. Оно, кстати, вышло под заголовком «Близорукий взгляд Владимира Мукусева», что уничтожил запись свидетеля на моей пленке. Саму кассету Владимиру я отдал, но запись действительно стер и не мог поступить иначе, поскольку не знал, для чего она ему нужна. Вдруг Мукусеву пришло бы в голову показать ее по телевидению. Так окончательно определились мотивы Генпрокуратуры. Информация, содержавшаяся в записи на той кассете, не должна была стать достоянием широкой общественности. Что касается принципиального вопроса соблюдения безопасности нашего свидетеля, то меня не надо было этому учить. В те дни ни в интервью «Известиям», ни в любых других своих выступлениях я его имени не открыл. Однако, кажется, тогда это никого особо не интересовало. Общественность продолжала ждать окончательных выводов прокуратуры, а прокуратура не торопилась ими делиться. Сначала о деле Нагина и Куренова еще писали. Потом все как-то быстро позабылось. Наши журналисты пропадали и погибали в горячих точках уже десятками, и у средств массовой информации появились новые информационные поводы, куда более свежие, нежели то далекое исчезновение под Костайницей. И я в своих поисках остался один.